11. Генератор загудел, наполняя комнату низким вибрирующим звуком. Зеленый индикатор на панели мигал, словно отсчитывая секунды до начала следующего испытания. Мы с девушками обменялись взглядами. Защитить генератор в течение 10 минут звучит как простая задача, но в этом месте даже самая простая задача может обернуться сущим кошмаром. «Лена, Алекса!» Я принялся раздавать команды и готовиться к бою. «Займите позиции, Лена, следи с генератором. Будь готова активировать свой щит. Алекса, займи позицию и стреляй с расстояния». Девушки кивнули, заняв свои места. Лена присела рядом с генератором, ее глаза снова засветились голубым. Алекса отбежала к дальней части комнаты, там обвалился фрагмент стены, образовав удобную нишу, откуда хорошо просматривалась вся комната. Но саму девушку видно не было. Первые секунды прошли в тишине, не считая гул генератора. Я стоял, сжимая рукоять клинка, и напряженно следил за входами в комнату. «Кир», — тихо позвала Лена, — «генератор держится, но творится что-то странное. Датчики показывают, что энергия скачет. Если так пойдет дальше, он может перегреться». «Починить сможешь?» — спросил я, не отрывая взгляд от входа. «Попробуй, но мне нужно время», — ответила она, уже копаясь в механизме. «Считай, у тебя его нет, действуй», — сказал я и активизировал эхо разума. «Алекса, будь готова, кто-то приближается к нам». Едва я произнес эти слова, как из темных углов комнаты начали появляться шустрые существа. Сначала эти были просто размытые тени, но через мгновение они обрели форму. Небольшие существа, похожие на механических пауков с металлическими лапками и светящимися глазами. Комнату наполнил шум от десятков маленьких лапок. Цок-цок-цок. Они двигались быстро, не отвлекаясь на живых, словно их единственной целью был генератор. «Алекса, займись ими!» — крикнул я, готовясь к приходу главного гостя, которого засек мой навык. Алекса не ответила, но я услышал, что она открыла огонь. Как и всегда, ее выстрелы были прямо в цель. Один за другим механические пауки разлетались на куски, но их было слишком много. Они лезли из каждого угла, словно бесконечный поток. И я понимал, что девушка одна не справится с этой волной. «Их слишком много!» — крикнула Алекса, подтверждая мои мысли. Послышался звук перезаряжаемой винтовки. «Я не успеваю!» «Лена, щит!» — скомандовал я и сбил несколько пауков, неосторожно пробегавших мимо меня. Я оглянулся вокруг девушки, и генератора возникло золотистое сияние щита. Пауки забегали в нем, дергались и падали без движения. «Кир, работает!» — радостно крикнула девушка. «Щит будто выводит из строя их механизмы, и они просто перестают двигаться». «Напомни, как долго действует щит?» — спросил я, нахмурившись. 30 минут», — с короткой заминкой ответила она. «Понял», — коротко бросил я. «Не расслабляйся, Лена». Девушка не ответила, а я стал пристальнее всматриваться в проходы, ведущие в комнату. Слишком просто получается отбить атаку при помощи щита. А если просто, значит, жди неприятности, и они не заставили себя ждать. Пол под ногами мощно дрогнул, с потолка посыпались пыль и мелкие камешки. Я остановился, ощущая, как вибрации от толчков проходят через все тело. «А вот и главный гость нашей вечеринки пожаловал», — проговорил я себе под нос и перехватил клинок поудобнее. Противник появился вовсе не там, где я ожидал его увидеть. Он проигнорировал существование прохода и решил соорудить для себя новый. Сначала я заметил тонкую полоску в стене, но она начала быстро расползаться, извергая облака пыли и обломки камней. Грохот стоял неимоверный, стены тоннеля затрещали, осыпаясь под натиском чего-то, что рвалось наружу. А затем я увидел, как из пролома начало выбираться существо. Это был огромный механический голиаф, напоминающий антропоморфного робота с непропорционально маленькой головой, слегка вытянутой сзади. Система услужливо выдала информацию. Эркал, уровень. Вопрос. Я хмыкнул, описание ничем не помогло. Неизвестный уровень я пока видел только у босса локации. Пока существо выбиралось наружу, я решил уточнить один нюанс. «Лена, как генератор?» — крикнул я, не оборачиваясь. «С появлением этого хмыря датчики совсем взбесились. Кир, боюсь, у нас нет 10 минут. Генератор не выдержит». А вот и подвох в дополнение к сюрпризу. «Понял», — скупо бросил я. Наконец существо выбралось из трещины, выпрямилось и окинуло медленным взглядом всю комнату нас и задержало свой взгляд на генераторе. Я, в свою очередь, разглядывал его здоровенный, около 2 метров ростом. Его металлический корпус неровно поблескивал в свете тусклого освещения тоннеля. Выглядел он так, будто его собрали из старых мятых листов металла, сваренных кое-как и наспех. Вместо головы у него был тускло светящийся шлем. Он напоминал мне деформированный шлем космодесантников. Лица у существа не было, только глаза светились на выпуклой поверхности. Из одной руки торчало длинное копье, излучающее мерцающий фиолетовый свет, похожий на неоновую лампу. Все в нем выглядело небрежно, уродливо, как будто кто-то намеренно хотел показать, что эту жестянку опасаться не стоит. Сама развалится. Ха, ну-ну. «Алекса, забей на пауков, будь готова действовать по моей команде!» — крикнул я и сделал шаг навстречу громадине, активируя взор анатома. Навык тут же высветил уязвимые места на теле существа, тонкие швы и ржавые проплешины. Алексе по ним будет не попасть, нужно атаковать с ближней дистанции, что ж, это я могу. Я шел уверенно, не таясь, существо стояло на месте и не двигалось, будто ждало чего-то, и вскоре я понял, чего оно ждало. Стоило мне приблизиться к нему, как меня тут же скрутило от резкой боли. Я упал на одно колено и схватился за голову. Перед глазами стали мелькать рваные картинки, сцены мирной жизни, приход чужаков, катаклизма, разрушения, падение цивилизации, сцены боев. Везде фигурировали похожие на этого исполина существа, а еще меня накрыло волной эмоций, страх, отчаяние, обреченность. Но ярче всего ощущались злость и ненависть. И все эти эмоции были не моими. Я поднял взгляд на существо, которое стояло, смотрело на меня и по-прежнему не двигалось. Я попытался встать, но давление усилилось. Головная боль стала настолько сильной, что казалось, еще немного, и моя черепная коробка разлетится на мелкие кусочки к чертовой матери. «Что за хрень?» – прохрипел я, поднял клинок с пола и хоть с трудом, но все же поднялся на ноги. К ментальной атаке я не был готов, да никто из нашей команды не был готов к такого рода атакам. И если он обойдет меня, тогда конец настанет не только генератору. Я почувствовал, как по шее и губам потекло что-то теплое и влажное. Провел рукой — кровь. Посмотрел на существо из-под лобья и криво улыбнулся. «Это будет интересно», — хрипло выдавил я и сделал шаг навстречу исполину. «Зря вы вернулись», — раздался низкий скрежущий голос, словно существо говорило сквозь помехи. Его слова были медленными, прерывистыми. У меня сложилось такое впечатление, будто он забыл, как это говорить. Что он несет? Откуда он мог знать, что мы уже были здесь? Или это очередная программа? Все эти мысли кружили в моей голове, вытесняя навязанные врагом образы, пока я шел ему навстречу. Наконец, существо пришло в движение, и скорость его поражала. Несмотря на свою несуразность, двигалось оно очень быстро. Первая его атака была, на удивление, простой. Он махнул копьем, и земля вокруг взлетела фонтаном камней и грязи. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, но несколько острых осколков ощутимо оцарапали кожу. Взор анатома мгновенно подсветил еще одно слабое место — соединение руки и копья. Затем из копья вырвался луч фиолетового света, он прорезал воздух с таким «взз» и устремился к генератору. Я сначала не обратил на это внимания, подумал, что щит Лены выдержит, а зря. Крик Лены совпал с уведомлением от системы. «Прочность генератора 75% из 100%. По-новому взглянул на копье в руках существа. Нужно во что бы то ни стало разрушить эту пакость. Еще 3 попадания, и все прежние усилия окажутся напрасны. Допускать подобного исхода не хотелось, поэтому я скользнул в тень и активировал мимикрию. Дождался, когда существо отвернется, и медленно начал заходить ему за спину. План был прост. Эффект от навыка плюс процент скрытности от вещей давали мне возможность приблизиться к врагу вплотную незаметным, а дальше дело техники увидеть уязвимое место, ударить и все. Победа. Так я думал до тех пор, пока существо резко не обернулось и не нанесло очередную ментальную атаку. На этот раз боль была такой силой, что все мои сражения с монстром в той комнате с кодом показались мне детскими салочками. «Не стоило будить!» Снова этот скрежущий голос произнес что-то невразумительное. «Кого у вас, мудила?» — задал я вопрос, сплевывая на пол кровавую слюну. Вместо ответа существо размахнулось, и в меня полетел фиолетовый луч. Увернуться от него я успел, а вот от взрывной волны уйти не удалось. Меня отбросило на несколько метров к стене, в которую я впечатался со всей силы. Внутри что-то хрустнуло, дышать стало тяжелее. «Кир!» — Услышал я сдвоенный вопль, а следом прозвучали выстрелы. Я попытался крикнуть, но получилось только негромко прохрипеть: «Не высовывайся!» Но было поздно. Существо заметило Алексу, подняло свое копье и выпустило в девушку луч. Выстрелы смолкли. Следом существо развернулось и неспешно подошло к Лене. Я посмотрел на генератор, а затем на девушку, но вместо привычного веснушчатого лица с рыжими косичками я увидел другое лицо. «Мариша, какого ты здесь делаешь?» Заканчивать фразу я не стал, потому что существо снова замахнулось своим копьем и готовилось сделать очередной выстрел. А сидящая девочка в пижаме с мишками и с каштановыми кудрями ничего не могла ему противопоставить, кроме зажатого в руках пони, которого она выставила сейчас как щит. Я нащупал рукоять клинка, сжал ее и поднялся на ноги. В глазах двоилось, и меня по-прежнему мутило после последней ментальной атаки, но сейчас это было неважно. «Эй!» — крикнул я. «Бьешь, как девчонка! Неудивительно, что вы в прошлом все просрали с такими-то навыками!» «Ха-ха-ха-ха!» Я засмеялся. Реакция существа была мгновенной. Секунда, и он развернулся. Вторая, и он уже на полпути ко мне. Третья, и ко мне устремился наконечник копья. Меня спасло лишь то, что я был готов к атаке. Резко вскинул клинок, отводя от себя удар, и развернулся, пропуская перед собой острие копья. Зазвенела сталь, а затем я наблюдал красивый полет половины моего клинка. Я остался лишь с зажатой в руке рукоятью с обломком стали. А в следующее мгновение в красивый полет отправился и я сам. Существо не стало пользоваться копьем и пускать луч, а просто врезало мне кулаком. Но ощущения были такие, будто в меня поезд въехал на всей скорости. Я снова врезался в стену и снова послышался хруст, теперь уже отчетливый. Закашлявшись, я перевернулся на бок и увидел, как существо, потеряв ко мне всякий интерес, развернулось и снова пошло к генератору. Ничего умнее я не придумал и просто крикнул: «Эй, блестяшка, что с балет?» Я размахнулся и кинул в него остатками клинка. Попал! Гулко бумкнула. Рукоять отлетела в сторону, но существо снова развернулось ко мне. Я оскалился. «Играй жестче, дамочка!» В принципе, хорошее кино показывает эта жестянка. Меня накрыло очередной ментальной волной, но на этот раз мне не удалось устоять на ногах. Я рухнул на пол, схватившись за голову. Сколько длилась атака, я не знаю, но мне показалось, что я ненадолго вырубился. В себя я пришел от назойливо мигающей красной надписи. «Внимание! Активирован протокол защиты носителя. Обнаружено ментальное воздействие. Желаете поднять уровень эволюции модуля «Аномалия»?» Я повернул голову к генератору и увидел, как существо выпустило очередной луч по генератору, и тут же пришло другое уведомление. «Прочность генератора 50% из 100%. А следом появились прежние алые буквы и вопрос. «Желаете поднять уровень эволюции модуля «Аномалия»?» Если мой аномальный модуль интерфейса активировал протокол защиты, значит, дела мои плохи. А раз предлагает поднять уровень аномалии, значит, там есть то, что поможет выжить носителю, то есть мне. «Да», — прохрипел я и повторил эту же команду мысленно. «Запрос принят. Недостаточно очков эволюции. Производится расчет. Нет необходимых предметов для переработки в очки эволюции. Производится расчет. Желаете преобразовать 5 очков характеристик в очки эволюции? Да, нет». Так, очки характеристик нужны. Подозреваю, только благодаря им я все еще жив до сих пор. И кто знает, что со мной случится, если я отдам их хотя бы одно очко характеристик прямо сейчас. Я мысленно выбрал «нет». Все это время, пока система слала мне спам, я попытался подползти к Алексе, благо приземлился я удачно, недалеко. Во-первых, у нее дальнобойное оружие, во-вторых, у нее точно была аптечка. В моей же, кроме бинтов и антисептика, ничего существенного не было. «Желаете преобразовать один навык на выбор в очки эволюции? Да, нет?» Думал я недолго и выбрал вариант «да». «Какой навык желаете преобразовать в очки эволюции? Физическое укрепление П, взор анатома А, мимикрия А, эхо разума А, реактивный удар П». Выбрать и подумать мне не дал очередной выстрел из копья и системные уведомления. «Прочность генератора 25% из 100%. Ускорившись, я почти не глядя выбрал реактивный удар. «Производится преобразование. Недостаточно очков эволюции. Желаете преобразовать один навык на выбор в очки эволюции? Да, нет?» Я снова мысленно ткнул «да», а затем выбрал мимикрия. Перед глазами снова замелькали какие-то уведомления, но я не стал вчитываться, потому что я, наконец, дополз до Алексы. Девушка лежала среди обломков камней и не двигалась. По ее виску стекала струйка крови. Я поднес руку к ее шее и нащупал пульс. Жива. Я осмотрелся, поблизости нигде не было видно винтовки. Я начал тормошить Алексу, чтобы привести ее в чувство, но пока безрезультатно. Я бросил быстрый взгляд за спину и увидел Лену, которая встала в полный рост перед генератором и активно швыряла в существо бомбочки из светящейся плесени. А затем в ход пошла какая-то колба. Разбившись, она стала расползаться по броне существа. От этого оно замешкалось, а затем сделало несколько шагов назад, пытаясь смахнуть субстанцию с себя. «Кир!» Услышал я слабый голос Алексы. Я обернулся и жестом показал ей, чтобы она молчала, затем шепотом добавил. «Где Олег-то?» Алекса несколько раз непонимающе хлопнула ресницами, а затем достала из инвентаря винтовку. Я показал ей большой палец и улыбнулся. Провела работу над ошибками и сразу убрала в инвентарь оружие, как только поняла, что в очередной раз окажется под завалом. «Молодец!» «Кстати, есть у тебя что-нибудь убойное в аптечке? Обезболивающее какое-то, например?» Шепотом спросил я. Алекса кивнула и материализовала в руках шприц с какой-то мутной жидкостью. Система выдала описание. «Экспериментальная сыворотка RX-42 восстанавливает 70% здоровья. Возможны побочные эффекты». «Какие побочки?» – спросил я, вкалывая сыворотку. «Не знаю», – ответила Алекса и потрогала рану чуть выше виска. «Ладно, главное, чтоб сработало», – сказал я, отшвыривая шприц. Эффект от сыворотки не заставил себя долго ждать. Я практически сразу почувствовал значительное улучшение в самочувствии. Не дожидаясь, пока сыворотка подействует полностью, я начал излагать план. «Алекса, план таков». «План?» – удивленно переспросила она. «Он», – кивнул я. «Действуем быстро и точно, используем его слабые места». «Отличный план», – показала мне лайк Алекса. «Нормальный. Шмальника в него, а то Лена там за нас троих отдувается. У генератора осталось 25% прочности, между прочим». «Фигово», — скривилась Алекса, вскидывая винтовку. «Значит так», — продолжил я инструктаж и достал из инвентаря второй клинок. «Стреляй по голове, особенно по глазам, по нижней части ног и в левую часть корпуса, она слабее у него. Старайся его отвлечь по максимуму, но я прикончу эту тварь». Алекса лежала на животе, смотрела в прицел, чего-то ждала. «Ну?» – спросил я. «Чего ждешь? Пали давай!» И она выстрелила. Попала удачно. Голова существа мотнулась, следом в него прилетела еще одна светящаяся бомбочка. Я же встал и побежал к нему. Чувствовал я себя все еще погано, но уже мог свободно двигаться и не кряхтеть при каждом вздохе. «Эй, блестяшка, соскучился?» Существо развернулось и... «Попытка ментальной атаки успешно заблокирована». Я рассмеялся. Другое дело, ментальных атак было еще три, но все они были успешно заблокированы. Я уже практически добежал до существа, когда он бросил попытки поджарить мне мозги и выпустил в меня фиолетовый луч. На этот раз я успел не только увернуться, но и отпрыгнуть. Ударная волна лишь окатила меня каменным крошевом, и в ушах немного звенеть начало. Ерунда. Я поднялся на ноги и рванул вперед, выставив клинок перед собой. Существо атаковало в ответ быстро, очень быстро, но я смог увернуться. Его копье просвистело мимо и вонзилось в землю, где секундной ранее находился я. От удара в разные стороны полетел сноп искр. Оно снова попыталось атаковать меня ментально, но в очередной раз его атака была заблокирована. В этот момент Алекса выстрелила, пуля попала в место, где копье соединялось с его рукояткой, искры полетели во все стороны, а существо издало что-то похожее на вопль. Ага, неприятно, значит. Ворон считать я не стал, подскочил к нему и вонзил свой клинок в щель его броне. Оттуда хлынула фиолетовая жижа, она брызнула на меня и ощутил, как те места, на которые попала его... кровь. Стало неметь. Жижа была обжигающе холодной. Скривившись от боли, я продолжил атаковать. Если остановлюсь, умру. Следующий удар я нанес ему туда же, куда ранее стреляла Алекса. Послышался громкий звон. Полетели искры в разные стороны, и очередная порция жижи выплеснулась на меня. Копье с гулким звоном покатилось по полу, а следом прогремел очередной выстрел Алексы. На этот раз она целилась в голову. Я же все это время носился вокруг него, как вихрь. Я прекрасно помнил уязвимые места, поэтому мои выпады попадали прямо в цель. Клинок буквально пел в моей руке, снова и снова врезаясь в металл. Трещины в его броне становились шире, фиолетовая жидкость уже не сочилась, а выплескивалась из него, как из прорванной трубы. Существо заметно замедлилось и покачивалось. Подскочив к чудовищу со спины и вонзил клинок в щель в области поясницы, снова брызнула фиолетовая жижа. Еще удар, еще громкий звон металла, искры, еще больше этой мерзкой жижи. Еще один удар, еще... И тут мир перед моими глазами поплыл. Я покачнулся. Система тут же выдала пояснение. Побочный эффект от сыворотки RX-42. Сонливость, тошнота, нарушение координации движений. Мать вашу! А сразу сказать нельзя было? Откат наступил в самый неподходящий момент. Голова закружилась, движения стали ватными. Запнулся и промазал. Лезвие моего клинка почти нежно царапнуло броню недруга. Черт, надо собраться, бой еще не закончен. Мое зрение плыло, а тело начало слушаться через раз. Я упрямо стиснул зубы и покрепче стиснул рукоять клинка. Нужен один последний рывок. Я помнил одно уязвимое место, которое светилось ярче остальных. Основание в шее. Там, где соединялись обломки брони. Но до него не просто было добраться. Я сосредоточился на этом единственном месте, перебарывая тошноту и головокружение. Последний рывок, либо я достану его, либо выключусь, и тогда нам всем писец. Взяв небольшой разгон, я подпрыгнул. Уже в прыжке я занес клинок над головой и схватил рукоять двумя руками. Со всего размаху я всадил лезвие прямиком в основании шеи. Оно почти полностью погрузилось в тело существа и прочно застряло в нем. Я разжал руки и полетел на землю. Тишина, глубокая, вязкая тишина. Я стоял, опираясь на клинок, и тяжело дышал. Ноги подкашивались, тело практически не чувствовал. И я даже не понимал, из-за чего именно. От усталости, побочки от сыворотки или это, а не менее из-за фиолетовой жидкости, которая покрывала меня полностью. Тряхнув головой, я вытер с глаз кровь и пот и посмотрел на копье существа. Еще секунду назад оно излучало фиолетовое свечение, а сейчас лежало потухшее. Видимо, без хозяина оно не работает. Жаль. Хороший трофей был бы. Я снова посмотрел на поверженного противника. Победа. Дорогостоящая, болезненная, но победа. Я вернулся к девушкам и широко улыбнулся. «Дамы, я все», — сказал я и ощутил, что падаю. Уже затухающим сознанием я различил вспыхнувшую надпись. «Поздравляем, вы...» С чем там меня поздравляют, я не узнал. Темнота окончательно поглотила мое сознание.